Я смотрю, ты никогда не сдаешься, детка. Но я такой же. Я переговорил со своими осведомителями в полиции и Интерполе, и они заверили меня в один голос, что никто не занимается нашим делом. Аннабелла прибольно ударила ладонью Лизу по лбу и прошипела. «Из-за тебя, паршивка, у меня чуть обморок не случился». Доктор Барни сорвал с рта Лизы кусок лейкопластыря и добавил. «А теперь у тебя не будет возможности обратиться ни в полицию, ни в Интерпол». «Что вы делаете с моим отцом?» — вскричала девушка. «Вам это не сойдет с рук. Как только мы окажемся в безопасности, он подаст на развод, Аннабелла. Ты и твой отец никогда не окажетесь в безопасности», — усмехнулась та. «Ты слишком далеко зашла, детка. Ты пыталась помешать нашим планам, а это очень жестоко карается. Хочешь знать, что мы делаем с твоим отцом? Ну что ж». Аннабелла вытащила из холодильника маленькую кастрюлю и поставила ее на плиту. Открыла шкаф, извлекла металлическую коробку, зачерпнула десертной ложкой серого порошка и высыпала его в кастрюлю. «Куриный бульон для моего любимого супруга», — пропела мачеха. «Я ведь выросла в нищете, детка, и мне всегда хотелось одного — стать очень богатой. Моя работа в качестве фотомодели много не приносила, но дала возможность знакомиться с состоятельными мужчинами. И я выбрала твоего отца. Влюбить старика в себя не составило особого труда. Тем более, что в постели я выделывала такое, о чем твоя фригидная мамаша и понятия не имела». Тщательно размешав бульон, Аннабелла сняла кастрюлю с плиты и осторожно перелила ее содержимое в большую фарфоровую чашку. «Ты сама понимаешь, что твой отец был в состоянии дать мне лишь одно — деньги. Но мне требуется и еще кое-что. Для этих целей и появился мой милый Жорж». Она указала на доктора Барни, меланхолично чистившего ножом апельсин. «К своему несчастью, твой отец как-то застал нас в бассейне, причем в весьма недвусмысленной ситуации. Он заявил, что немедленно разведется со мной. Значит, я ничего не получу и должна буду покинуть замок?» Тогда Жорж и придумал гениальный план. Аннабелла нажала на кнопку звонка, и через несколько секунд на кухне появился один из ее братьев. «Отнеси моему малышу, ему нужно подкрепиться», — сказала Аннабелла, вручая тому поднос, на котором стояла чашка с дымящимся варевом. «Что ты добавила туда?» — крикнула Лиза. Аннабелла хитро улыбнулась. «Поверь мне, это будет наилучшим для всех решением. Твой отец уже получил сполна от жизни, его талант иссяк. Но мне хватит и тех картин, что он успел нарисовать. Через день после того, как Леон застукал нас в бассейне, он почувствовал себя очень плохо. Так плохо, что не смог позвонить адвокату и начать бракоразводный процесс. Так плохо, что пришлось вызвать врача. Им оказался...» «Доктор Барни», — воскликнула девушка. «Ты отравила моего отца, а в качестве специалиста подсунула ему своего сообщника и по совместительству любовника». Мачеха торжествующе засмеялась. «А ты вовсе не так глупа, как я предполагала, детка. Только внезапная тяжелая болезнь могла заставить твоего отца передумать. И такая болезнь настигла его. С каждым днем твой папаша все слабел и слабел, и, наконец, не смог даже передвигаться на своих двоих. Милый доктор Барни, проведя ряд анализов, сообщил ему, что у него неоперабельный рак печени. И твой отец поверил. «Вы внушили ему эту лживую мысль», — ужаснулась Лиза. «А на самом деле он здоров». «Теперь уже нет», — подал реплику, отправляя в рот дольку апельсина доктор Барни. «Внезапная смерть богатого престарелого мужа вызвала бы подозрение. А вот если становится известно, что он смертельно болен, тогда все сочувствуют молодой жене, которой вскоре предстоит сделаться очаровательной и, что самое важное, очень обеспеченной вдовой. Твой папаша, сделавшись немощным, забыл обо всех недоразумениях между собой и Аннабеллой, подарил ей замок и даже составил на прошлой неделе завещание, в котором единственной наследницей провозглашается его драгоценная супруга. Ты получаешь 10 тысяч франков и картину, на которой изображена твоя голая мамаша. Тут нам не удалось переубедить упрямого осла». Аннабелла постучала длинными ногтями по металлической коробочке с серым порошком и продолжила рассказ. «Мне пришлось собрать всю свою волю в кулак и изображать экстаз, когда я оказывалась с твоим отцом в постели. Хм, мнит себя Казановой, а сам давно импотент. Леон, старая мерзкая крыса. А от крыс надо избавляться при помощи яда». «Талий», — заметил доктор Барни, — «практически невозможно обнаружить в организме, если эксперты изначально не знают, что именно надо искать. Если давать его в небольших количествах, постепенно увеличивая дозу, то жертва начинает угасать, и никто не сможет сказать, в чем дело. Один, правда, у талия недостаток. От него вылезают волосы, поэтому твой отец и облысел». Лиза содрогнулась. Двое мерзавцев в открытую, без стыда, излагали ей свой ужасный злодейский план. «Финал близок», — проворковала Аннабелла. «Думаю, еще неделя-другая, и весь мир узнает о том, что после долгой болезни скончался великий художник Леон Кричет». «Я не допущу этого», — воскликнула Лиза. «Вы сами во всем признались, и когда я окажусь на свободе, то отправлюсь в полицию и...» Доктор Барни оглушительно расхохотался. «Когда ты окажешься на свободе? Дурочка! Неужели ты думаешь, что мы открыли тебе свои замыслы, дабы потом отпустить на все четыре стороны? Ясное дело, что ты побежала бы в полицию или в Интерпол, и тогда нам была бы крышка. Всем известно, детка, что ты крайне неуравновешенная личность», — с наигранным сожалением заявила Аннабелла. «Смерть мамаши выбила тебя из колеи, и тебя пришлось отправить в интернат. А кончина папаши станет для тебя вселенской катастрофой. Неудивительно, что после такого потрясения ты решишь свести счеты с жизнью». «Но я...» — начала Лиза и осеклась. Доктор Барни насмешливо смотрел на нее, играя ножом. Аннабелла постукивала длинными ногтями по крышке коробочки с ядом. «Ты хотела сказать, что твой отец еще жив? Ну, это можно быстро исправить», — сказала мачеха. «Да и тебя отправить на тот свет не очень сложно. Неужели думаешь, что мы позволим какой-то соплячке помешать осуществлению наших планов? Состояние твоего отца больше 100 миллионов. А еще в запасе имеются многие десятки картин, еще пока не проданных. О, мы будем купаться в деньгах». Доктор Барни поцеловал Аннабеллу, и Лиза поняла, что они ни за что не отпустят ее. Они убьют отца, убьют ее. «Пока что мы поместим тебя в подвал, «Но тебе не придется долго сидеть там, детка», — добавила мачеха. «Думаю, грядущая среда или четверг — самое подходящее для меня время, чтобы сделаться вдовой».